Это длилось одно мгновение. Комиссар продолжал думать о своем, а незнакомец, приволакивая ногу, сразу же двинулся в сторону площади Дофина, но уже через минуту Мегре спросил у Люка: «Заметил?» «Кого?» «Человека в старом дождевике. Он разглядывал наши окна, а когда мы поравнялись, пристально посмотрел мне в лицо, уверен, что он меня узнал». «Какой-нибудь бродяга?» «Не похоже. Выбрит и довольно опрятен. Должно быть, не жарко ему в осеннем плаще». В кабинете, продолжая думать об этой встрече, комиссар невольно подошел к окну. Незнакомца на улице не было. Мегре пытался уяснить себе, чем именно тот так поразил его. Может быть, напряженностью взгляда, выражавшего глубокое волнение. Не был ли этот взгляд призывом, обращенным к нему Мегре? Пожав плечами, словно желая отогнать от себя навязчивую мысль, комиссар сел за стол и набил трубку, и вдруг почувствовал, как опять без видимой причины лоб его покрылся испариной. Пришлось снова вытаскивать платок. Он обещал жене вернуться к обеду, но забыл спросить, чем она собирается его кормить. А он любил знать заранее меню, чтобы порадоваться предвкушению вкусной еды. Зазвонил телефон. «Господин комиссар, вас спрашивает человек, не пожелавший сообщить ни свое имя, ни по какому вопросу он обращается, соединить вас?» «Да». «Алло, комиссар Мегре?» — послышался несколько приглушенный голос. «Да, я намерен сказать вам только одно. Виноторговец не стоил того, чтобы из-за него переживать. Это была подлая гадина. Вы его хорошо знали, но на другом конце провода нажали на рычаг». Мегре тоже опустил трубку, задумчиво уставясь на аппарат. «Может быть, это она, та исходная точка, которую он так мучительно искал после убийства Оскара Шабю?» Казалось бы, звонок не внес ничего нового. Но не исключено, что этот человек, если уж не сам убийца, то имеет прямое отношение к преступлению. Не принадлежит ли он к тем людям, которых невыносимо тяготит необходимость скрываться? Приходит время, и они начинают писать и звонить, и они далеко не всегда сумасшедшие. Комиссару не раз приходилось сталкиваться с подобными типами, и он убедился, что, совершив преступление, они не находят покоя, пока добровольно не отдадутся в руки правосудия. Болела голова. Но Мегре все же вскрыл почту, подписал рапорты и просмотрел служебные бумаги. Это отнимало почти столько же времени, сколько сама оперативная работа. В полдень Мегре вышел. На бульваре Дю-Пале он, поколебавшись, завернул в бар. Во рту у него пересохло. У стойки Мегре долго выбирал, чем промочить горло. Вспомнил, что накануне ему понравился ром, и кивком указал буфетчику на бутылку. Стопки показалось мало, комиссар велел повторить. Домой он приехал на такси и, тяжело ступая, поднялся по лестнице. Госпожа Мегре открыла дверь и сразу с беспокойством осведомилась: «Тебе не лучше?» «Как будто получше». Но два раза сильно прошибал пот. Сняв пальто, шарф и шляпу, он прошел в комнаты. «Так что же у нас на обед?» «Телячья печенка по-домашнему. Его любимое блюдо». Сидя в кресле и рассеянно перелистывая газеты, Мегре думал о телефонном разговоре с незнакомцем. Не звонил ли ему тот самый человек, что стоял у входа в здание уголовной полиции? Не исключено, что он позвонит снова. Может, даже сюда, домой. Адрес и телефон комиссара упоминаются в газетах. Их знают почти все шоферы такси.